Надо обязательно запомнить этот странный день. Сегодня я окончательно понял, у меня нет друзей. Я уверен, что с утра буду думать по-другому. Но такая мысль пришла, и от этого стрёмно. Бывало, холодало иногда, да, ну и ладно. Там была правда, я и не скрываю. Я начинал читать рэп для самого себя. Уж точно никогда не хотел, чтобы меня узнавали. Считал, что имел право, читал, как умел, правда. И меня это радовало. А если рады пару парней с района, это вообще порядок, вот он где музончик, вот они где хит-парады. Я просто хотел занять свою нишу, сами знаете кто открыл мне доступ на эту крышу. Я шел на площадку, когда было жарко, если начиналась гроза, я прятался в арке. Ждал появления солнца, смотрел на небо и никому не доверял в то время, кроме рэпа. Те, кто знает, что такое ЗМ, меня поймут. Мир всем местным, 09, народ, салют. Заходит луна, восходит солнце, приходят друзья, а с ними новые знакомства, любовь, громкий хохот, безумство обещаний или хорошие чувства. Заходит солнце, восходит луна, Москва, центр. Половина девятого, съемная хата, веселые ребята глазеют на меня с плаката. Ведь все было лучше гораздо совсем недавно, да. Скручиваю, взрываю, думаю, нахуй все это надо. Я и слова-то такие не понимал никогда. Саундчек, райдер, условия, контракт. Я не привык оставлять теги в чужих паспортах. И с детства теряюсь при виде фотоаппарата. В принципе, нормальный расклад, это факт. И я, безусловно, рад всем успехам группы Центр. Но не вариант этот став ставить всем подряд. И, по-моему, многовато за месяц 20 концертов. Реально странно для меня вся эта типа слава. Довольная мама, клип в ротации на музыкальных каналах. Журнал «Браво», вы что, шутите? Хорош. Вы меня, походу, путаете с кем-то, на кого я похож. Таких динозавров, как я, очень мало осталось. Но качаются залы битком и блестят глаза. И, может, временами я чувствую, что выдыхаюсь, но задержусь тут еще альбома на два. Заходит луна, восходит солнце, приходят друзья, а с ними новые знакомства, любовь, громкий хохот, безумство обещаний или хорошие чувства. Заходит солнце, восходит луна, Москва, центр. На машине было гнездо, словно специально для нее, и те же знаки, как будто деталь, которой не хватало.